Теперь, как префект процветающего промышленного муниципия, с открывающейся перед ним перспективой, он обретет мужество, чтобы поговорить с ней. Доктор Мирко Стефано кажется растроганным. Он наливает еще немного коньяка, чтобы провозгласить тост. «Асканио, дорогой, помимо всего прочего, вы хороший человек. Обещайте мне, по возвращении в Агресте вы первым делом попросите руки у этой девушки. Правда, просить руки в наше время уже не принято. Сообщите ей просто, что вы поженитесь. Почему бы не в день вступления на пост префекта?» Он поднимает пузатый бокал, где поблескивает коньяк, золото и раскаленный уголь. «Пью за счастье молодых». Они пьют еще за здоровье жениха и невесты, когда раздается телефонный звонок. Доктор подходит. «Он готов, конечно. Через 5 минут привезем его к вам». Кладет трубку и объясняет Асканио. «Это наш друг, журналист. Тот, что сделал в свое время интервью с доктором Лусеной, который вам так понравилось. Ему хотелось бы выслушать ваше мнение относительно Агресты и видов на будущее, которые по проекту Брастанио открываются для зоны. Если вы не считаете это неподходящим, то с нашей стороны не будет никаких возражений. Так вы начнете приобретать известность». «Не нахожу ничего неподходящего, с удовольствием. Я велю отвезти вас в редакцию газеты. По возвращении найдете меня в бассейне. Позавтракаем вместе». Асканио уже выходит из номера, когда милейший доктор напоминает ему. «Не забудьте повторить ту вчерашнюю фразу. Она звучит красиво. Брастанио — это возрождение Агресты. Мне даже завидно, старина». В редакции журналист, тот же одноглазый журналист, который в первый день хотел во что бы то ни стало получить информацию, услышав фразу, спросил: «Это Мирко вам подсказал, верно?» Асканио не обижается, даже чувствует себя гордым. «Фраза эта моя, но он уверяет, что был бы доволен, если бы придумал ее сам». «Никто не сравнится с мошенником Мирко. В тот день он запутал меня и моих коллег, скрыл приезд немца. Но Тарда напала на след и произвела сенсацию». Он пожал плечами. «К тому же ничего не изменилось бы, если бы даже он мне сказал. Он поговорил с человеком там», — репортер указал на дверь кабинета с табличкой «Дирекция». «И то ничего не вышло. Кто может, тот может». Все это было темным лесом для Асканио, и он не стал говорить на данную тему. Пока они беседовали, фотограф сделал несколько снимков. Асканио ответил на 2-3 вопроса. В один из ответов он включил ту фразу. Газетчик был удовлетворен. «Я уже имею достаточно данных. Остальное предоставьте мне. Воспользуюсь вашей машиной. Взгляну на девчонок в бассейне и выпью виски с этим подлецом Мирко». В машине он не удерживается от вопроса. «А что женщины на пляже в вашем краю? Стоящие? Много там сан-пауловок?» Единственный глаз его алчно блестит. Туристки из Сан-Паула, как только высаживаются с самолета, уже помахивают хвостиками. Асканио захотелось дать ему по морде. «Повсюду, насколько мне известно, есть и шлюхи, и порядочные женщины. Сан-Пауловки, которых я знаю, женщины честные и порядочные». Возмущенный тон, почти агрессивный, встревожил журналиста. «Что с вами, дружище? Я не хотела обидеть вашу родню. Я имею в виду некоторых потаскушек, которые появляются здесь, чтобы подзаработать. Не сердитесь на меня». После завтрака милейший доктор и Бетти поехали в одном из больших черных лимузинов проводить Асканио на автобусную станцию. Тому предстоит переночевать в эспланаде, и если Маринетти Жаира в исправности, то завтра не позднее часа пополудни он увидит Леонору и скажет ей: «Я тебя люблю и хочу на тебе жениться». Взяв Асканио под руку по пути к автобусу, Бетти ласково прижимается к нему. Перед тем, как обняться на прощание, доктор Мирко Стефано, ответственный по связям с общественностью акционерного общества бразильской индустрии «Титана», достал из кармана черный бархатный мешочек,